побывал уже в одной лечебнице, но результатов не было. Тогда врачи сделали последнюю попытку и послали больного в Миран. Он возвратился оттуда, по-видимому, здоровым. Но на следующее утро ровно в 7 часов боли снова появились и опять в том же месте. Посоветовали больному еще раз испробовать воду, и он решился попытаться. Больной очень плохо выглядел и сильно похудел. Рассказав мне о своей болезни, он прибавил, что почти всегда страдает катаром и что у него природного тепла мало. Все это приписывали несчастному случаю, бывшему с ним много лет тому назад. Я начал лечить весь организм, не применяя ничего против местного страдания головы. Простые средства для закаливания тела, перечисленные в первой части, и несколько обмываний за 6 недель совершенно излечили его. Головные боли. Уже 6-7 лет, рассказывает один мужчина, я по нескольку недель страдаю головной болью, из-за которой мне невозможно заниматься своим делом. Я падаю духом. Я испытываю всегда тяжесть в голове. Всякий твердый шаг вызывает новую головную боль. Когда я от работы или ходьбы согреюсь, то чувствую себя как бы пьяным. 8 раз были у меня колики от почечного камня. Врачи, которых я в разное время спрашивал относительно боли в спине, не могли определить болезнь. Лечение состояло в следующем. Первое. Ежедневно 2 верхних обливания. Второе. Ежедневно хождение по воде и обливание колен. Третье. Еженедельно 3-5 обливаний спины, несколько почаще сидячая ванна и в основном процедуры для закаливания тела. Хождение по траве и мокрым камням, питье настоем можжевеловых ягод, шиповника, полевого хвоща, но только в определенное время, ежедневно 2 чашки. Через 4 недели он был здоров. Один человек рассказывает: «Мне 35 лет, у меня всегда болит голова, и иногда одолевает такая слабость, что я едва могу вынести. Грудь и спина у меня всегда болят. Больше всего чувствую я боль в затылке, где постоянно испытываю судорожное сжимание. У меня сильно выпадают волосы на голове. Если это продолжится еще 1/2 года, то я останусь без волос. Руки и ноги обыкновенно холодны, аппетита нет совершенно». Лечение следующее. Первое. 3 раза в неделю надевать мокрую сорочку, смоченную в соленой воде. Второе. 3 раза в неделю ночью обмывать все тело. Третье. Ежедневно принимать на кончике ножа немного белого порошка. Через 2 месяца он был совершенно здоров, но только чувствовал легкую боль там, где прежде была сильнейшая боль. Вес его тела увеличился на 10 фунтов. 2 музыканта рассказывают: «У нас обоих одинаковая болезнь, постоянная головная боль, временами невыносимая, сон неспокойный, непродолжительный, нас мучают приливы крови и головокружение, ноги и руки холодны, мы почти не можем заниматься своим делом, им было по 50 лет». Лечение. В течение 6 дней ежедневно 2 раза верхнее обливание и 2 раза обливание колен. Следующие 6 дней попеременно, 1 день полуванна, другое обливание спины. Кроме того, еще раз в неделю паровая ванна для головы. Чтобы сохранить здоровье и сберечь силы, была еще ежедневно 1 процедура для закаливания тела и 2 раза в неделю полуванна. Через 12 дней они оба были здоровы и могли продолжать свои занятия. Один господин из Венгрии является ко мне и рассказывает: «Уже 1 год я не могу заниматься своим делом из-за сильных головных болей и головокружения. Во всем теле я ощущаю постоянный зуд и жжение, вследствие чего я очень часто не могу уснуть. В связи с болезнью я постоянно нахожусь в тоскливом состоянии». Через 1/2 недели он совершенно выздоровел благодаря следующему водолечению. Первое. Верхнее обливание и после него сейчас же хождение по воде. Второе. Ежедневно полуванна, во 2-3 недели 3 раза полуванна, ежедневно верхнее обливание и обливание колен –